Час назад в подъезд вошло пуэрториканское семейство, и минуту спустя в окнах квартиры на третьем этаже вспыхнул свет. Вторая банка «Пепси», когда я вскрыл ее, дала пенный фонтан, заливший всю приборную доску. Иных развлечений за 4 часа судьба нам не даровала. Я перебирал валявшуюся на полу груду кассет из коллекции «Энджи», пытаясь найти группу, которую мне захотелось послушать, как вдруг моя напарница сказала: «Внимание!» Чернокожая женщина, державшаяся очень прямо и даже величаво, вышла из «Хонды Сивик». Правой рукой она несла продуктовую сумку, поддерживая ее отставленным бедром. Она была как две капли воды, похожа на Дженну, только помоложе, на добрых 7-8 лет, и выглядела гораздо энергичнее, чем изнуренная жизнью сестра, чью фотографию мы видели. Сильным и одновременно плавным движением, свободного от поклажи бедра, Грецки отдыхает, она толкнула дверцу, и та захлопнулась. Женщина прошла к подъезду, всунула ключ в замок и скрылась за дверью. Еще через несколько минут на фоне освещенного окна возник ее силуэт, в руке она держала телефонную трубку. «Как ты намерен действовать?» — осведомилась Энджи. «Погоди», — сказал я. Она заерзала на сиденье. «Так и знал, что ты скажешь «погоди».» Энджи повела головой из стороны в сторону, разминая затекшую шею. «Ты не думаешь, что Дженна там, в квартире?» «Нет, не думаю. С момента своего исчезновения она ведет себя довольно осмотрительно. Дженна не может не понимать, что квартира будет под наблюдением. И знаешь, побои, которые я получил в школьном дворе, подсказывают, что она, вероятно, замешана кое в чем покрупнее банальной кражи документов. Дженна знает, какого сорта люди отправлены по ее следу, взять хоть того же Роланда, и потому я не думаю, что она решит отсидеться у сестры». Энджи в свойственной ей манере не то кивнула, не то пожала плечами, закурила, высунула руку с сигаретой в окно, и облако серого дыма сначала заволокло зеркало заднего вида, а потом расслоилось и вытянулось наружу. «Если мы с тобой смекнули, где она может быть, почему бы и другим не догадаться? Вряд ли только нам известно, что у нее есть сестра». Я подумал об этом и понял, что она рассуждает верно. «Кто бы ни были эти другие, но если они взяли в проследку меня, надеясь, что я выведу их на Дженну, отчего бы мне пустить хвост из-за Симоны?» «Черт возьми, ты права. Ну и как же ты намерен поступать в свете новооткрывшихся обстоятельств?» «Погоди», — повторил я, и Энджи застонала. «Мы двинемся за Симоной, когда она пойдет куда-нибудь, если пойдет». «Сударыня, ваш скепсис меня обескураживает. Так вот, когда она пойдет куда-нибудь, мы двинемся следом, но сначала проверим, не желает ли кто составить нам компанию». «Если уже составили. Вот мы сейчас с тобой говорим. Они наблюдают за нами и рассуждают в точности, как мы. Что тогда?» Я совладал с искушением обернуться, посмотреть, не торчат ли где-нибудь поблизости в машине двое неподвижных субъектов, пристально глядящих в нашу сторону. «Там видно будет», — ответил я. Энджи фыркнула. «Ты всегда так говоришь, когда у тебя нет четкого плана действий». События начали разворачиваться в 7:15. Симона в темно-синей рубашке поверх белой майки, в выльнявших джинсах и в кроссовках цвета устрицы, решительно вышла из подъезда, направилась к своей машине и столь же решительно отперла дверцу.